Lektion 10. Урок номер 10. Десятый урок. Ева Нильсен хорошо говорит по-русски. Свен Ульсен понимает русский язык, но говорит плохо. Он хорошо знает французский и немецкий. Фредерик изучает русский язык. Он немного говорит по-русски. Галина хорошо знает русский язык. Nya ord. Новые слова. Хорошо. Говорить. По-русски. Понимать. Плохо. Изучать. Русский. Язык. Французский. Немецкий. Немного. Знать. Чей. Чья, чье, чьи. Мои. Твои. Наши. Ваши. Вещи. Чей это багаж? А чья это книга? А чье это окно? А чьи это вещи? Это мои вещи. А где твои? Мои вещи там, где ваши. А где ваши вещи? Наши вещи там.